Глава 63. Политика в королевстве. Хотя у него были идеи и планы, Фэй не сразу изменил структуру военных или политики королевства. Он появился здесь только 3 дня назад. Он не знал слишком многих вещей. Если он бросится на все подряд, то это создаст больше проблем, чем пользы, и займет много времени для осуществления изменений. Фэй планировал использовать эти пару дней, чтобы узнать о королевстве побольше. Встреча продолжалась. Это не было столь же серьезным и величественным, как встречи с королями и императорами в сериалах и фильмах на Земле. Все было совсем наоборот. Атмосфера и исполнительный зал были очень живыми. В районе под престолом был искусственный тонкий ручеек, текущий через зал. Там было даже несколько рыб, плавающих в нем. С обеих сторон были 2 ряда аккуратно расставленных каменных стулья. Мягкая кожа покрывала стулья. Так участники встречи могли комфортно высказывать свои мнения. У всех были равные силы и возможности. Они могли встать и высказать свое мнение без согласия короля, и могли быть жаркие споры, если они имели противоречивые мнения. Тонкое чувство зарождающейся демократии или свободы заметно распространялось в зале. Это первая аудиенция, которую провел Фэй как король после его восстановления в нормального человека. Так что каждый, имеющий статус, имел возможность принять участие. Со стороны военных, за исключением генерала Брука, 22 силачей, включая Пирса и Дрогбу, имели соответствующие места. Эти лидеры Чамберда высказали все, что приходило им в голову касательно устройства королевства. Некоторые давали очень творческие идеи, в то время как другие пришли под готовленные изложили Фэй мнения, написанные на бумаге, изготовленные из белых тканей и шкур животных, особенно пара седовлазых уважаемых и высоко известных старейшин в Чамберде. Как по волшебству, они вынули огромные стопки бумаг с огромными эссе, разъясняющими их мнения, рекомендации, написанные на них. Фэй почувствовал, что его голова начинает кружиться, просто посмотрев на размер стопок. Были потоки мнений и рекомендаций. Некоторые оправдывали злоупотребление властью бывшего главного министра Базера и других, проявляющих их разочарование в интеллекте предыдущего Александра. Чамберд имел множество трудоемких для короля дел, требующих решения. Фэй чувствовал себя похороненным во две этой бумажной работы. Увидев гору документов перед ним и рекомендации секретаря, записанные по краям страниц, Фэй почувствовал, как его голова начинает болеть. Он потер глаза и тяжело покачал головой. Видя действия Фэя, силач засмеялся злорадно. Даже у старого и красивого Баста появилась выразительная улыбка. Фэй был зол, но идея вдруг мелькнула в его голове. Он добродетельно сказал своему будущему тестю: «Дядя Баст, я еще слишком юн и неопытен. Как старше, вы должны мне помочь, хихи. Как насчет того, что вы можете разделить и организовать эту канцелярию? Работы и документы для меня, и вы не рекомендации по каждому из них. Таким образом, мне будет легче принять решение». Баст остолбенел, услышав слова Фэя. Возможно, Фэй даже не понял, но все обязанности, что он написал, были частью работы бывшего главного министра Базера. Эта просьба Фэя означала, что он передал все полномочия исполнительной власти королевства Басту. Это значило, что, начиная с сегодняшнего дня, Баст станет новым главным министром. Это внезапное назначение сокрушило старого лиса Баста. У него не было достаточно времени среагировать на это, а другие люди в зале не ожидали, что подобное может произойти. На мгновение атмосфера в исполнительном зале стала немного странной. Через 3 или 4 секунды молчания. «Ваше Величество, со всем уважением я не согласен». Кто-то встал.

неквалифицированных политиков перед ним были слишком глупы, их поступок был слишком неубедительным, и, создав смехотворную сцену, Фэй посмотрел на Луи, который все еще с гордостью мерзко объяснял его благородные почести, а затем он вдруг сказал: «Хорошо, Виконт, Луи, у меня только один вопрос к вам. Если ваш ответ может удовлетворить меня, то позиция главного министра ваша». Луи разгорячился. Он уверенно сказал: «Ваше Величество, пожалуйста, спрашивайте. Я уверен, в обращении с государственными делами никто не является более подходящим, чем я». «Звучит хорошо. Теперь позволь мне спросить вас. Когда все солдаты и граждане Чамбарда сражались и проливали кровь за королевство, где были вы?» Фэй сидел высоко на троне. Он усмехнулся, когда он говорил каждое слово. Он даже и не пытался скрыть свою насмешку. «Я, Виконт Луи, был ошеломлен. Ха-ха, когда мы сражались и истекали кровью вместе с королем, господин Виконт, должно быть, прятался в женской промежности, дрожа и плача. Ха-ха. Дрогба был простым человеком. После того, как он выслушал много этого дерьма, он не мог удержаться от шуток и издевок над Луи. У него и его последователями, Брук и остальные силачи, мгновенно взорвались смехом. Вы кучка грязных головорезов. С каких пор вы, ребята, имеете право появляться в исполнительном зале?» Лицо Виконта Луи вдруг покраснело, и он завопил, оправдываясь. «Дворяне имеют право на освобождение от военного призыва. Как самый чистокровный дворянин в Чамбарде, я, конечно, не опущусь до вас, кучи низменных крестьян, делающих всю скучную работу вроде сражений и убийств». «Борьба и убийство скучны?» Лицо Фэя стало холодным, услышав это. Он сердито сказал: «Хорошо, вот и все. Виконт Луи, я очень недоволен вашим ответом. К сожалению, вы не получите должность главного министра. Также, дорогой Виконт, будьте осторожны, когда кого-то оскорбляете. Этих людей вы называете разбойниками, а не героями, которые защищали Чамбард. Если я услышу, что вы снова не проявляете уважение героям Чамбарда, вы будете иметь честь быть первым несчастным, лишившимся звания дворянина». Когда он говорил, его убийственное намерение больше не могло сдержаться в его глазах. Луи был ошеломлен и не смел сказать ни слова. Когда Фэй обернулся и сказал своему будущему тестю: «Дядя Баст, похоже, я должен побеспокоить вас с организацией и оформлением документов для меня. Хе-хе, этот Виконт Луи мне напомнил. Я теперь официально заявляю, что с сегодняшнего дня вы будете назначены новым главным министром Чамбарда». Баст полностью успокоился от своего первоначального шока. Услышав это официальное назначение, старый красавец не упал. Он изящно поклонился, чтобы показать свое уважение. «Хм, Ваше Величество, я не согласен. Вы не можете этого сделать. Это явный фаворитизм. Назначение предателя главным министром разрушит все королевство Чамбард». В группе жирных торговцев, которые сидели на восточной стороне зала, один бородатый толстый купец смело вскочил и оспорил неубедительное решение Фэя, когда он увидел многозначительный взгляд Виконта Луи. Фэй взбесился. Если кто-то был трусом, то они должны просто запрятать поглубже в штаны и притвориться мертвыми. Тем не менее, люди перед Фэем подталкивали его к пределу. Они действовали, как будто они были справедливы и почтительны. Фэй ненавидел подобного рода поддельных политиков. Паршивые воспоминания об этом из-за своей земной жизни внезапно появились в его сознании. Он не сдержался, хлопнул ладонями по ручкам трона, встал и, указывая на нос толстякам, выругался в грубой форме. «Пошел ты нахуй! Мне нравится фаворитизм. Кто ты, по-твоему, такой? Что ты можешь с этим поделать? Отныне это шайка бессовестных тупиц никогда не появится в моем дворце снова. Где охрана? Вышвырните этих негодных жирных свиней отсюда». Как только Фэй сказал, дюжина бронированных солдат ворвались в комнату, схватили пару жирных купцов и выбросили их на улицу. Под вздохи и невероятные выражения лиц все шесть оставшихся дворян уставились друг на друга с бледными лицами, снова сели спокойно на свои места. Фэй сидел высоко на троне. Он огляделся, и ни один дворянин не осмелился посмотреть ему в глаза. Огромная власть дворян перепутала распределение власти и политическую систему, укрепив решимость Фэя в реструктуризации административной системы королевства и армии. Так как я уже король Чамбарда, и моя судьба тесно связана с людьми передо мной, я не могу позволить всем себе мало работать. Я должен изменить текущую ситуацию, охранять и защищать все то, чем я дорожу. Размышляя, Фэй знал, для лечения смертельной болезни нужны сильные лекарства. Он должен найти много лекарств для королевства как можно скорее. Он перешел в режим паладина, и святое, светлое и благородное ощущение исходило от него. Он встал перед престолом и с непоколебимым выражением лица решительно сказал: «Как король Чамбарда, я заявляю, что в течение этих следующих 10 дней я изменю распределение власти административных и военных органов. С сегодняшнего дня все приказы и порядок действия в административной системе и военной должности должны быть отменены, и все королевство вступает в 10-дневную послевоенную корректировку. В это время по всем административным и исполнительным задачам позаботится Баст, а о военных обязанностях позаботится Брук. Если у кого-либо из вас есть хорошие идеи для этой перестройки и переворота, поговорить с Бастом и Бруком об этом, и они сообщат об этом мне». Величие короля и святость паладина, объединенные вместе в эту минуту, голос фея раздался эхом вокруг дворца. Никто не осмелился опровергнуть его. Каждый поклонился и поддался команде фея. Даже дворяне, которые почувствовали себя вынужденными, потели ведрами и не осмелились говорить. В соответствии с этой обстановкой они даже чувствовали иллюзию того, что все так и должно быть. Это было преимущество режима паладина. Он может увеличить свое убеждение, влияние, величие и сделать противников податливыми своим командам. Это был самый недавний метод жульничества, что Фэй выяснил. После того, как он решил, решение было принято, аудиенция затем прошла довольно гладко. Поскольку аудиенция заканчивалась, Брук, один из двух новых властей Чамбарда, встал и упомянул что-то еще. «Мой король, есть нечто очень важное, о чем я должен напомнить вам. Примерно через полгода военные учения между всеми вассальными королевствами Империи Зенит, проходящими через каждые 3 года, начнутся. Если мы хотим получить хороший ранг, мы должны начать готовиться сейчас». После того, как Брук сказал, все, кто были в зале, кивнули и зашумели. Соглашаясь с этим, атмосфера стала снова накаляться. Дрогу встал и закричал, забив в грудь: «На этот раз мы должны разрушить нашего старого соперника, королевство Блэкстоун, и подняться до 5-го уровня вассального королевства». Фэй с любопытством спросил: «Военные учения дочерних королевств, а что это?» Относительно того, что после возвращения к нормальному состоянию король Александр совсем забыл много основной и общедоступной информации, все уже привыкли к этому. Брук терпеливо объяснил: «Ваше Величество, военные учения — конкурс, организованный нашим сюзереном Империи Зенит для измерения силы каждого королевства, так что все вассальные королевства Империи должны участвовать. Если мы покажем хорошие результаты в этом соревновании, у нас будет шанс продвинуть позицию Чамбарда до уровня 5 вассального королевства. Это отличная возможность для нас. Перейти к 5-му уровню дочернего королевства, если от этого выгода? Конечно, Ваше Величество. Чамбард в настоящее время вассальное королевство 6-го уровня Империи Зенит. Им занимает самый низший показатель среди всех остальных королевств. Поэтому мы в состоянии получить только очень ограниченное количество поддержки со стороны Империи Зенит. Если воспользуемся этой возможностью и продвинемся до уровня 5 вассального королевства, мы не просто получим больше и лучше материалов и финансовой поддержки. Нам также будет позволено увеличить число граждан и солдат, чтобы Чамбард мог получить больше земли и территорий. Мы, возможно, даже могли бы быть вознаграждены более высокими звездоранговыми развивающими энергию свитками. С учетом всего этого, сила Чамбарда будет значительно лучше. Это был первый раз, когда Фэй слышал нечто подобное. Он спросил, не думая, существует ли в настоящее время организация по численности населения и размерам армии Чамбарда. Кроме того, вы упомянули земельные энергетические учебные свитки. Как это работает? Ваше Величество, в соответствии с законами Зенита, вассальное королевство шестого уровня может иметь только менее 10 тысяч граждан, 500 солдат, только один замок и менее 500 акров земли. Как только королевство повышает эти ограничения, избыток имущества должен быть отброшен. Если дано легкое наказание, либо королевство будет жестоко наказано вышестоящей империи за нарушение закона. Кроме того, вассальное королевство шестого уровня может иметь только двухзвездные обучающие свитки энергии и двухзвездные энергетические свитки техник. Продажа и покупка выше ранжированных свитков энергии и техник строго запрещены. Последствия нарушения этого закона были бы еще более суровыми. Брук продолжил. После того, как мы продвинемся к пятому уровню вассального королевства, Чамбард сможет накопить и сохранить удвоенные ресурсы относительно тех, что есть сейчас, и сила Чамбарда будет увеличиваться в геометрической прогрессии. В соответствии с тем, что если бы мы смогли бы перейти к четвертому, третьему уровню, второму или даже первому уровню вассального королевства, ограничения будут ослабляться еще больше. Что за дерьмовые законы? Империя Зенит не хочет, чтобы ее вассальные королевства стали лучше и сильнее. Фэй не смог сразу понять. Есть старая поговорка на Азеротском континенте. Слишком злая собака может порвать глотку ее хозяина. Феодальные империи. Они должны убедиться в том, что их диктатору не будет угрожать кто-либо еще. Поэтому, чтобы не ослабить общую власть и мощь империи, вся сила и власть своих вассальных королевств должны быть строго ограничены. Глава 64. Вход в мир Диабло. Фэй удивился, но быстро понял смысл слов Брука. Эта ситуация была почти как колонизация. Фэй кивнул и задал еще один вопрос. Продолжай. Как точно эти военные учения проходят? Мой король, в соответствии с традициями Империи Зенит, военные учения проходят в двух форматах. Первая форма является борьбой между сильнейшими среди всех королевств. Каждое дочернее королевство может отправить 6 своих самых мощных магов или воинов, чтобы принять участие в сражении. Вторая форма представляет собой сражение между войсками каждого королевства. Каждое королевство может отправить 100 элитных солдат для участия в 4 раундах матчей. Там будет 10 матчей для обоих сражений. Королевство, которое выиграет наибольшее количество матчей во время отборочного тура, останется на своем текущем уровне. Кроме того, они также получат возможность оспорить более продвинутые королевства. Если они победят их, то они смогут занять их место и уровни соответственно. Брук, новый военный гуру, в Чамбарде боялся, что король Александр не понимал, поэтому он объяснил все подробно. «Хорошо, как прошли последние военные учения?» Выражение Брука было подавлено, и другие люди в зале тоже опустили головы. Атмосфера стала холодной и угнетающей. Через некоторое время Брук сделал глубокий вздох и сказал: «Ваше Величество, Чамбард был первоначально четвертого уровня дочернего королевства и имел влияние среди всех других дочерних королевств. Тем не менее, в военных учениях 3 года назад мы были непрерывно разбиты королевством Хал и королевством Блэкстоун, что и привело к нашему падению до 6 уровня дочернего королевства. Поэтому, если мы не сможем добиться успеха в следующих военных учениях, наш статус королевства будет отброшен, и замку Чамбард будет присужден статус приза для других вельмож из Империи Зенит». Потеря двух уровней в одном соревновании, Фэй был удивлен. Так как мы были четвертого уровня Дочернего Королевства, наша сила не должна была быть слабой. Как мы могли выступить так ужасно? После сказанного Фэя атмосфера в зале стала очень неловкой. Брука кашлянул и сказал: «Ваше Величество, последние, к сожалению, за 2 месяца до начала последних военных учений старый король скончался, он и вы были тем, кто командовал. Ваш интеллект не был нормальным еще так, эх, за исключением мастера Лэмпарда, который выиграл свой бой. Мы проиграли все остальные 19 матчей, так... Эх, так мы опустились до уровня 6 Дочернего Королевства». Фэй внезапно стало неловко и весьма стыдно. Теперь он понял, почему остальные люди в исполнительном зале имели странные выражения на их лицах. «Так получается, это из-за меня мы находимся в таком ужасном положении. Причина, почему мы потеряли так много, была связана с разочарованием в лице предыдущего Александра. Но нет ничего, что я могу с этим поделать. Как мы могли не проиграть, когда полоумный с интеллектом 3-летнего ребенка командовал войсками?» Стимулировав кашель, Фэй сказал: «Так вот, как все обстоит. Эх, вы правы. Оба королевства, Халл и Блэкстоун, действительно ненавистны. Мы должны отправить себя на это... оправдать на себя на этот раз. Брук, вы можете отправиться с этим. Начните подготовку сразу же». Вот и все. На сегодня. Встреча окончена. Фэю было стыдно и неловко, поэтому он сразу же распустил встречу. Все в зале увидели смущение короля. Дворяне моргнули глазами, как они отсалютовали и вышли из зала. Дрогба, Пирс и пару других ребят бессердечно рассмеялись. Они подмигнули Фэю, также развернулись и покинули дворец. Фэю пришлось держать себя в руках, чтобы не показать им средний палец. Все остальные ушли, кроме Брука. «Мой военный командир, вы хотите что-то еще мне сказать?» Фэй посмотрел на него с любопытством. Брук вдруг поклонился, преклонил колено и заговорил с умоляющим выражением лица. «Мой король, пожалуйста, выслушайте мою самонадеянную просьбу. Я желаю, чтобы вы исправили несправедливость в железной тюрьме Чамберда водной темницы. Министр Питер Чех очень лоялен к королевству, и потому, что он не хотел сговориться с бывшим главным министром Базером, он был обвинен в государственной измене и привлечен к ответственности. Есть много других невинных людей, которые были несправедливо приговорены к заточению, так же, как и министр Питер Чех в железной тюрьме водной темницы. Брук убедительно просил Ваше Величество, чтобы очистить эту несправедливость и помиловать невинных людей». «Питер Чех?» Имя звучало знакомо для Фея. Немного подумав, он быстро вспомнил, что он слышал это имя в ночь перед тем, как он получил информацию об этом мире от Брука. Питер Чех был бывший первый командир королевских стражников и имел статус выше, чем Брук. Однако он был заключен в темницу после того, как он обидел Базера, так что Фей никогда не имел возможности встретиться с ним. С крайне обеспокоенным выражением на лице Брука, Фэй чувствовал, что этот первый командир, Питер Чех, должен был быть праведным воином. Кроме того, он может стоять выше Брука, который был воином с одной звездой, а это означало, что сила Чеха должна была быть выше, чем одна звезда. Такого рода мастер был тем, кто необходим для Чамберда больше всего в это время. «Вы можете отправиться в железную тюрьму, водную темницу прямо сейчас, и передайте мой приказ. Скажите смотрителю Олегу, приостановить все допросы и пытки. Я собираюсь посетить тюрьму с моими охранниками этим днем, чтобы просмотреть бумаги на каждого заключенного». Брук был ошеломлен. Он быстро отдал честь, чрезмерно благодарный, повернулся и вышел из дворца. Фэй спокойно сел на 3- или 4-метровом новый высокий каменный трон. Многочисленные мысли входили ему в голову, когда он смотрел на пустой использованный зал. Это был первый раз, когда он издал приказ как король. Ощущение контроля всего было восхитительным. С этого момента он будет верховным лидером королевства. Хотя Чамберт был слаб, как новорожденный, который пытался изо всех сил ходить для феи, имевшего поддержку волшебного мира Диабло. Это было прекрасное место. Однажды он использует эту возможность, чтобы привлечь и покорить весь континент Азерот. Я надеюсь, что смотритель Олег не настолько туп. Если он понимает, что я имею в виду, он внесет некоторые изменения в железной тюрьме, в водной темнице за полдня, чтобы исправить некоторые из своих предыдущих ошибок. Таинственная улыбка появилась на лице Фея. Хотя он хотел войти в мир Диабло, чтобы улучшить свои силы, у него были более важные дела. Основной причиной того, что он не сразу пошел с Бруком, чтобы передать железную тюрьму, водную темницу, было то, что более или менее он хотел дать смотрителю Олегу некоторое время, чтобы подготовиться. Олег был одним из подручных Базера и сделал много ошибок. Он также очень боялся смерти и был храбрым воином. Однако он был воином с одной звездой, и ему удалось получить некоторую отсрочку в битве на Каменном мосту вчера. Фэй решил дать ему шанс. Полдня было достаточным количеством времени для него, чтобы исправить некоторые из своих ошибок. Таким образом, это дало бы повод Фэю, чтобы позволить ему жить дальше. «Фернандо, подойди и найди дядю Баста. Пусть он подготовит документы с информацией по всем в железной тюрьме в водной темнице. Если он сможет предоставить подробную информацию на каждого заключенного, это будет еще лучше», — обратился Фэй к молодому гвардейцу Фернандо Торресу, который стоял позади. «Как пожелаете, Ваше Величество». «Но господин Баст не контролирует железную тюрьму, водную темницу. Я боюсь, что там не так много информации, в конце концов». Фэй улыбнулся и покачал головой. «Фернандо, не переживай. Просто пойди и сообщи ему». Он потер подбородок и посмотрел на блондинистого мальчика, выходящего из зала. Как мог Баст не знать, что происходит в железной тюрьме водной темнице? Фэй смел поставить его нижнюю часть тела, что не было ничего, что старый лис не знал в Чамберде. Он знал, что его тесть был не так прост, каким он казался на первый взгляд. Может быть, он и воин номер один Франк Лэмпард готовился к этому дню, чтобы уйти все вместе. Мир Диабло. На краю холодной равнины небо затянули темные тучи, ритмично шел дождь. После слабого жужжания некромант Фэй упал с неба и приземлился на кучу трупов, монстров и демонов. Земля была запятнана кровью, трупы и конечности были разбросаны повсюду. Масса трупов мух взлетели над трупами из-за внезапного появления Фэя. Это было уже давненько, когда Фэй покинул мир Диабло, и все монстры и демоны, которые остались после того, как Фэй разошелся. Фэй подобрал несколько ценных предметов, которые выпали с монстров, и использовал свиток городского портала. Он вошел в портал и вернулся в разбойничий лагерь. Нашел женщину-кузнеца Чарси и продал все ненужные ему предметы этому угрюмому НПС. Фэй не вернулся к Диким Землям, чтобы попытаться поднять уровень. Он вышел из режима некроманта и вернулся к 3D-экрану выбора персонажа. Не задумываясь, он выбрал режим варвара и снова вошел в мир Диабло. Варвар Фэй тотчас появился в разбойничьем лагере. Третье задание «Забытая башня» была уже активирована, когда он спасал непристойного старика Каина, поэтому ему не нужно было искать НПС, чтобы получить задание. Он подошел к Каше, военачальнице лагеря, и нашел горячую наемницу Елену. «Мастер Фэй, вы наконец-то пришли». Увидев пришедшего Фэя, Елена была счастлива. Появилась небывалая улыбка на ее лице, когда она побежала в сторону Фэя от ее палатки. Десяток молодых и красивых женщин-разбойниц сопровождали Елену. Они услышали и хихикали, смотря на Фэя с любопытством и завистью.

В мгновение ока земля была покрыта слоем золотых монет. Золотые огни были ослепительные и яркие. Было так много монет, что полы выглядели, как будто были высланы из золотых кирпичей. Превосходный небесный звон от монет, падающих из сундука, остановился примерно через 20 секунд, а затем сундук исчез. Фэй обернулся и посмотрел на Елену. Он снова увидел то же самое. Она смотрела, как уроженка мира Диабло, и не могла увидеть все предметы и награды, которые выпали из монстров и боссов. Елена не видела эту великолепную сцену. Она держала свой лук и охраняла Фэя. Почувствовав взгляд Фэя, белое лицо Елены покраснело мгновенно. Она опустила голову и беспомощно смотрела, потому что она не знала, что делать. Фэй был снова поражен реакцией горячей наемницы. Он действительно хотел флиртовать с ней, но сначала он сперва собрал все предметы и золотые монеты. Это было немного разочаровывающе, когда графиня умерла. Ни один редкий предмет не выпал из-за финального босса в забытой башне. Там было только пара синих магических предметов, но, по крайней мере, дропнулось более 5000 золотых монет. После зачистки поля боя Фэй посмотрел на свою шкалу опыта. Он нуждался в 5-6%, прежде чем он смог бы добраться до 13 уровня. Уже прошел 1 час, это заняло столько, как он и предполагал. С каждым уровнем необходимо будет все больше опыта, и его прокачка замедлится в результате. После убийства графини, Фэй и горячая наемница тут же помчались к следующему заданию — «Монастырские врата» на Нагорье Леорика для завершения задания Чарси. Этот монастырь был святым местом, где монахи и немонахи служили Богу. Тем не менее, после того, как монстры и демоны его захватили, он превратился в несчастный ад. Что стоит ответить, что финальный босс для начинающей карты «Разбойничий лагерь» Андриэль также скрывался в этом месте. Глава 66. Смерть босса. Однако Фэй не собирался бросать вызов финальному боссу в разбойничьем лагере. Пока. После он вошел в монастырские врата и направился к внешней стороне монастыря — казармы. Волшебный молот был в самой глубокой части казарм. После находки молота он отнес его обратно к Чарси в разбойничий лагерь. Она добавила пару атрибутов и магические свойства. Фэй следовал за его воспоминаниями по карте от оригинальной игры. После исследования пути, некоторое время они быстро нашли казармы. Это место было больше похоже на огромный лабиринт. Существовали многочисленные цепи коридоров и многие темные комнаты, приложенные к ним. Это вызвало у Фэя и Елены головокружение, просто смотря на них. Мне казалось, что это место было похоже на темную подземную гробницу, а не казармы. Обстановка была очень удручающей. Прислушиваясь, было слышно необъяснимые крики и свисты на ветру. Большие черные крысы, снующие под ногами везде, заполненные зловонием и вкусом крови, чувствовали себя словно в аду. Коридоры и тайные комнаты были переполнены блуждающими вокруг демонами и монстрами. Многие виды новых монстров высокого уровня, такие как чертенок, клан смерти, темный разбойник и горячий маг, вновь проливалась каждый раз кровь, когда они вышли вперед. Опасность была скрыта везде. Как только они вошли в казармы, не было никакого способа, чтобы остановить бесконечные сражения. Примерно через 1/2 часа кровавых боев Фэй и Елена были покрыты толстым слоем крови и белыми, как древесные опилки, костные осколки. В это время они, наконец, нашли комнату, где хранился молоток. «Елена, это та каменная камера, где находится молоток. Мощный босс, падший кузнец, охраняет его с толпой монстров. Во время, когда я буду, когда я ворвусь, ты должна стоять за мной. И ни при каких... и не как в прошлый раз. Не так, как в Тристраме. Не спеши, запомни это».

Он был очень удивлен. Он собирался спросить о клятве крови завета от предков лагеря и легендарных навыках от бога, так как они ввели фею в огромный шок. Но не в это время. Максимальное время игры достигнуто. Начинается 10-секундный отсчет. Холодный таинственный голос внезапно появился в голове феи. Снова. Фей был удивлен, но он знал, что не было времени, чтобы задать любой вопрос. Он быстро обменял пару предметов, которые он хотел в реальный мир. К сожалению, свиток городского портала не было возможно переместить из-за ограничений уровня, за исключением того, что Фей успешно переместил пару бутылок. Зелье выносливости, нормальное зелье здоровья и зелье маны. Потом все тело ощутило невесомость и в глазах потемнело. Все исчезло. Когда он снова открыл глаза, он уже вернулся в реальный мир. Солнце было на западной стороне неба, и время обеда уже прошло. Фэй не знал, куда пошли Анжела и Эмма. Фэй попросил горничную принести ему какую-нибудь еду, чтобы заполнить его желудок, а затем отправился в Чамбарскую железную тюрьму водную темницу с его личной охраной Фернандо Торресом под руководством Брука. В соответствии с командой утром он начал готовиться к исправлению тюрьмы. Железная тюрьма, водная темница, была, где последние короли Чамбарда допрашивали заключенных. Место было хорошо охраняемым и было расположено в отдаленном районе. Трое из них шли по широкой каменной дороге, ведущей в горы на задней части Чамбарда. В конце концов, они шли около 20 минут. Два 30-метровые каменные статуи воинов стояли перед воротами тюрьмы. Они испускали деспотическое чувство, и статуи выглядели престижно. Позади статуи была 1-километровая длинная лестница, которая была сделана из белых камней. Он следовал по крупному рельефу и поднялся на гору. Это привело к средним размерам площади, на которой в середине стояло черное здание в стиле бункера. Это была железная тюрьма, водная темница. В черной тюрьме было заключено множество преступников и многие дворяне. Министры, герои и военные офицеры умерли здесь. Многочисленные гражданские лица и преступники, которые превратились в белые кости, были здесь. Можно сказать, что это было самое страшное место в Чамбарде. Во многих сказках, когда кто-то был заключен в железную тюрьму, водную темницу, то почти едва выйдут живыми. Даже если это был жаркий летний день, никто не хотел подходить к этому кровавому, мрачному и леденящему костям, гробницам жизни. Что удивило Фея и Брука, так это то, что, когда они прибыли на площадь, она была переполнена людьми. Глава 68. Шокирующее открытие. Фэй вышел на площадь и огляделся внимательно вокруг. Он обнаружил, что большинство людей здесь были бледными и тощими, и в рваной одежде. Они были самые бедные граждане в Чамбарде. Все они собрались здесь по какой-то причине. Когда они увидели прибытие Фэя, они ликовали и преклонили колено на землю. «Посмотрите, Ваше Величество, Александр действительно пришел. Ваше Величество, пожалуйста, восстановите справедливость для всех нас. Мы хотим подать в суд на тюремных чиновников. Они злоупотребляли своими полномочиями и арестовали невиновных. Король Александр, мой сын, был арестован и брошен в железную тюрьму в водной темнице только потому, что он случайно обидел сына бывшего главного министра Джилла. Ваше Величество, пожалуйста, сделайте что-то с этим». Граждане стояли на земле, на коленях, громко крича, и смотрели печально. Фэй повернулся и посмотрел на Брука. Брук быстро покачал головой и сказал: «Ваше Величество, я не уведомлял этих людей, чтобы собраться здесь. Я даже не сказал им, что ты придешь сюда во второй половине дня. Странно, должен ли я отмахнуться от них?» Фэй улыбнулся и покачал головой. «Это нормально. Разве я не здесь, чтобы перестроить железную тюрьму, водную темницу? Это потрясающе. Я могу получить еще больше информации по каждому заключенному. Отправь солдат, чтобы установить столбы и стулья.

Компенсации. Золотая монета эквивалентна примерно годовому доходу бедной семьи. Все на площади были благодарны и, стоя на коленях на земле, выкрикивали «Да здравствует король!». Фэй наслаждался ощущением быть судьей, но так как переделка продолжалась, люди, которые пришли только посмотреть, увидеть такую сцену, все начали жаловаться на несправедливость, что с ними произошло. Некоторые люди были ограблены дворянами и потеряли все, что имели, и остались без крова. Крупные торговцы обманом украли их семейные сокровища. У некоторых были прекрасные дочери, похищенные в особняке дворян. После о них ничего не было известно. Неожиданно граждане на площади были значительно возбуждены, и ситуация немного выходила из-под контроля Фэя. Фэй взглянул правильно на ситуацию. Услышав новости, все больше и больше людей приходили на площадь после того, как они услышали новости, и он немедленно приостановил такие события. Он приказал секретарю записывать все жалобы и отдать их новому главному министру Басту. Фэй считал, что его будущий тесть в состоянии справиться с этим. Фэй, с другой стороны, прошелся по всем документам. Большинство случаев были пустяковыми. Через 2 часа 60-70% заключенных были освобождены. Честно говоря, в отдаленном королевстве, таким как и Чамбард, большинство людей были добры и дружелюбны. Не было никаких огромных или шокирующих преступлений. Большинство случаев были созданы дворянами и богатыми купцами, угнетающими бедных жителей, или спорами между соседями за пролет через дорогу. Фэй, который был образованным человеком с земли, до тех пор, как он следовал принципам равенства, все вопросы будут решены быстро. После завершения обработки всех документов, все гражданские, преклонив колени, взволнованно им волна за волной аплодировали. «Да здравствует король! Да здравствует король Александр!» Фэй, Брук и Олег вошли в железную тюрьму, водную темницу. После входа в каменный бункер Фэй понял, что тюрьма, известна как «Железная тюрьма, водная темница», действительно заслуживает этого названия. Здание на площади было только местом, где жили сотрудники тюрьмы. Настоящая тюрьма была под землей. Кто-то вырыл коридор вглубь скалистой горы. Коридор около 3 метра в ширину и 2 метра в высоту уходил вглубь земли. Многочисленные каменные лестницы были расположены в коридоре. Свет быстро потемнел. Примерно через 3 или 4 сотни метров глубоко под землей коридор наконец перестал идти вниз. Вместо того, чтобы углубляться вниз, он продлился дальше по горизонтали. По обе стороны коридора было множество неровных размеров искусственного камня с подставкой в стене, которые держали деревянные факелы. Пламя мерцало и освещало весь коридор, но темнота в конце коридора создавала пугающую атмосферу. Фэй был удивлен, когда он шел вглубь тюрьмы. Он был потрясен, когда узнал, что гора на задней части Чамбарда была полностью опустошена. В тюрьме не было ни одного кирпича или плитки. Она была вырыта с внутренней стороны горы в целом и был как подземный лабиринт. После более чем 2/3 пути, проходя через более чем 20 железных ворот, Фэй услышал булькающие звуки воды. Коридор постепенно стал открываться. Многие каменные комнаты были выкопаны по обеим сторонам коридора и запечатаны стальной решеткой. В этих каменных комнатах было наложено слоями мокрое сено и были каменные кровати и стулья. Место используется для содержания заключенных. Благодаря массовому освобождению невинных граждан и переделке тюрьмы Фейм ранее, большинство каменных комнат были теперь пусты. Лишь в нескольких каменных комнатах по-прежнему содержались заключенные, которые на самом деле совершили кражи, нападения и другие преступления. Увидев появление фигуры власти Чамбарда, некоторые заключенные сидели на месте молча, некоторые бросились к стальной решетке и кричали о их невиновности, а другие просто смеялись пренебрежительно над феем.

Олег быстро позвал двух тюремщиков и приказал им проводить Брука по каменной лестнице. Они быстро исчезли в коридоре. Чех был заключенным, поэтому он был заперт на 7-м этаже. Это займет некоторое время, чтобы привести его сюда. В то же время Фэй сделал подробный взгляд этого сверхмассивного зала. Чем больше он смотрел, тем больше он был в шоке. Несмотря на то, что на Земле 21 века он также считает, что строительство этого зала было работой Бога, это было просто удивительно. Десятки Могао гротов не мог сравниться с размерами этой пещеры. Внезапно взгляд Фэй упал на далекие скалы в 20 метрах огромной черной стальной двери, стоящей с таинственными узорами, выглядевшими немного знакомо. «Что это за дверь делает здесь?» — спросил Фэй. Глава 69. Подземный пещерный лабиринт. Дверь. Олег обернулся и посмотрел в направлении взгляда Фэя. Он понял, что про что говорил Фэй, и ответил сразу же. «Ваше Величество, железная тюрьма, водная темница, не вся подземная пещера, лабиринт. За дверью бесконечный коридор. Никто не знает, куда он ведет. Люди исследовали этот проход, но никто не вернулся живым. Он слишком опасен. Поговаривают, что за дверью огромный лабиринт, и в то время, как другие говорят, что заперт ужасный людоед из ада. В течение времени до того, как дверь была построена, ужасный рев был слышен каждый день, и большая всасывающая сила исходила из коридора, засасывая людей. Для избежания большого количества случайных смертей, прошлый король, ваш отец, приказал построить железные ворота лучшим мастерам, чтобы запечатать коридор и запретить входить туда для всех в королевстве». Олег говорил с тревогой в глазах, смотря на черные железные ворота. Фэй в спокойной манере кивнул, но внутри он был шокирован. По утверждению Олега, эта железная тюрьма, водная темница, лишь малая часть подземной пещеры. Это слишком безумно. Кто на самом деле построил эту подземную пещеру? Фэй не мог связать эту огромную пещеру-лабиринт с грандиозным строительством замка Чамбарда. Вдруг мысль появилась в голове. Может быть, те, кто построил замок Чамбарда, им создали эту подземную пещеру? Фэй чувствовал, что замок Чамбард был таким же, как подземная пещера. Он показал только небольшую часть себя, словно это был таинственный склад, покрытый пылью времен. Секреты в этом месте не были разгаданы еще и просто ждали, когда их обнаружат. В это мгновение любопытство Фэя достигло пика. Он решил, надо выделить немного времени позже и выяснить, что находится за черно-железными воротами в таинственном коридоре и какие секреты скрывает подземный лабиринт. Пока они разговаривали, Олег привел Фэя к широкой каменной комнате на первом этаже в огромном подземном зале. В комнате была мебель, факелы добавляли немного теплоты и в холодный и влажный воздух. Фэй вошел и сел на мягкий камень-стул с черным мехом, стоящим на черных деревянном столом. Он задумался о вещах, которые игнорировал. Внезапно бам-бам. Это был звук железных решеток, смешанный со звуком железных цепей, волочащихся по земле. Брук вернулся с каким-то человеком. «Ваше Величество, я привел Петра Чеха». Брук объявил это. Фэй внимательно посмотрел на бывшего первого командующего гравоэрдейцев короля, который серьезно восхищался Брук. Человек было около 190 сантиметров, вся одежда была рваной, и он был босиком. Возможно, это потому, что он был заперт слишком долго. Волосы были все грязные и запутанные, как у старой вонючей швабры. У него было истощенное тело, руки и лодыжки были заперты в железных цепях, которые были столь же толстыми, как его запястья, и по всему телу от соприкосновения с цепями остались мозоли. Он выглядел ужасно, хуже, чем нищий.

Мерцало пламя, четыре трупа лежали на земле с разорванной грудной клеткой, с полумертвым, похожим на скелета магом. Атмосфера в комнате была жуткая, как будто в аду. Тем не менее, Фэй не мог скрыть свое внутреннее счастье. Он сжал пальцы зеленого зелья и поднес его поближе к лицу, чтобы осмотреть его ближе и ощутить разрушительную энергию, которая была в нем. «Это зеленое зелье. Давайте назовем его зелье Халка», — пробормотал себе под нос Фэй. Он не ожидал, что варварский поиск зелья сможет обнаружить такое безумное зелье. Подумав о магическом эффекте, которое зелье оказывало на наемника, Фэй не мог не думать о знаменитом вымышленном супергерое кино Халке. Пару дней назад Фэй беспокоился о повышении силы лидеров Чамбарда. Теперь он имел зелье Халка, и это был вопрос решен.